Наблюдения погодные. Ночью ударил морозец. По его наблюдениям, заморозкам быть уже не должно. Он и не ожидал их. Вечером, затушив свечу у кровати, почувствовал ломоту в суставах и поднялся, чтобы приложить мешочек с натертой редькой. Встал с рассветом, накинул рабочий кафтан, выбежал на крыльцо. Сердце так и оборвалось, заходило ходуном. На его любимице, развощекой яблоньки, на гибких и ласковых ветвях не было ни одного цветочка. Вся белая яблоневая пригожесть была разметана по земле. Как кипятком по-живому ошпарили. Он бросился в сад, но и там было не лучше. Цвет у крайних деревьев опал. Выбежал Павлуша, припухлый и свежий после сна. Попрыгал по саду, посочувствовал отцу, но в меру своей молодости. Вышла жена, потянулась на крылечке и пригласила к завтраку, недоумевая, по что муж с утра по обычаю своему не шутит и не прибаутничает. Андрей Тимофеевич присел на корточки, собрал в ладонь белой пены и вдохнул аромат. На морозе он был особенно приятным. И, не выпуская лепестков из рук, прошел в гостиную. Приоткрыл чайник с заваркой и под недобрым взглядом супруги опустил туда яблоневый цвет. После чая в кабинете обстоятельно записал в журнал погодных наблюдений. Потом он грезил всего несколько минут о будущем. Такие грезы позволял себе лишь иногда, потому, хоть и слыл человеком романтическим, но считал это дурною склонностью для ученого. Пригрезилось же ему, что в скорости погоду будут угадывать безошибочно с помощью приборов разных, и тогда не придется красотам природы и трудам человеческим урон от ненасти терпеть. А пока кафтан и кибитку, поедем в поле смотреть. Проехали через лощину, где кипела черемуха, ее приморозок не тронул. Да и в полях все выглядело весело. Солнце растопило иней, ветер подсушил листочки озими, и они радовали глаз управляющего зеленым живым цветом. Эх, кабы все это предусмотреть! Знать бы на все приметы! Вот он уже несколько лет ведет наблюдение за погодой. Пишет о всех сроках, замеряет, сколько снега упало, когда солнце поднялось, когда село. По календарю-то весну встречают в марте, но он заметил, что в Богородицко она в апреле приходит. Минувшая зима была большой зимой, долгая, морозная и снежная. Такие со снегами да морозами обычно без приморозков уходят, а тут заморозки. Да еще в конце мая. Бродил долго по саду, вглядывался в обитый цвет, хмурился. «Пропали наши яблочки», — приговаривал сурово, поглядывая на садовника. «По что не догадался навоз зажечь на ночь? Не дали бы обморозиться, красавица!» «Да я, батюшка Андрей Тимофеевич, примет-то не знаю. Вон Афанасий Слободы, тот много помнит. Да Лукерья что за прудом? Тоже немало всяких поговорок и присловьев про погоду и здоровье ведает. Бабка хитрая, и врачевать может, и сговаривать, и погоду угадывать. Заговоры, приговоры, кому они помогали, все от науки, от знания идти должно». Андрей Тимофеевич обиделся даже. «Бабка какая-то лечит! И откуда такая самонадеянность и смелость?» Ворчал долго, обрезая ветки, бережно поправляя отходившие от приморозка цветы. К бабке, однако же, собрался. Вроде бы и невзначай, а заехал. По делам носился все утро. То в сады, то в поля, то на стройку новых городских улиц заглядывал, а сам все подгонял себя к избушке у дальних прудов. Избушка была чистенькая, аккуратная, окна глиной подведены. Собака залаяла, в дом не пустила, но лаяла не зло, вроде бы объясняя. «Свое дело делаю, хозяйку оповещаю». Та и показалась в дверях. Увидела, не испугалась, не засуетилась, а прикрикнула на собаку, да и поклонилась. «Не как сам Андрей Тимофеевич». Да вот прослышал о твоем врачевании и знахарстве, что травами и заговорами лечишь всех, решил узнать, так ли это. И, батюшка, что люди не наговорят? Ну, кому отвар какой сваришь? Поможешь растиркой, так весь сказ. Не, что я взяла за такое всех лечить. Ну, ладно, не бойся. Приглашай в избу.